Одеты они были в зеленые бархатные куртки и малиновые юбки. Головы их украшали белые тюрбаны со страусиными перьями. В руках они держали ружья, заряженные порохом. Так выглядели амазонки, которые встречали Екатерину II во время ее визита в Крым. Где, как и когда жили воительницы на территории современной России задолго до великой императрицы? У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Итак, продолжим наши разговоры об амазонках. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. К теме амазонок есть два подхода. Один подход – это мифологический, и многие исследователи его придерживаются и пытаются объяснить существование рассказов об амазонках с точки зрения логики мифологического сознания. То есть, прежде всего, то, о чем мы говорили на первой встрече, это чудесное. Если для обычной жизни женщина – это, прежде всего, мать, хранительница, воспитательница детей – а мужчина – это воин, то чудесное будет заключаться как раз в обратном, если женщина вдруг возьмет в руки оружие. Ну и к этому ко всему еще прибавляются всевозможные и правильные рассуждения о том, что эти женщины-воительницы связаны каким-то образом с очень древним, почитаемым женским божеством. Второй же подход – это подход этнографический. То есть ряд исследователей, прежде всего опираясь на археологические данные, пытаются доказать, что греки-то не очень-то и выдумывали, что, по крайней мере, на окраине цивилизованного, ну, с точки зрения греков, мира, существовали такие народы, такие племена, где женщины занимали совершенно иное положение в обществе, и то, что они могли использовать оружие, а дальше это уже дало толчок для дальнейшего развития, ну, того же мифологического восприятия. Я хотел бы опять вернуться к тому вопросу, на котором мы остановились на прошлой нашей передаче, а именно на Эфесе и на храме Артемиды Эфесской. Мы уже говорили о том, что согласно мифологии во все времена считалось, что этот город был основан амазонками, и поэтому, хотя главным божеством считается Артемида Эфесская, но это как бы то место, где почитаются амазонки. И амазонки воспринимаются как ее служительницы. И в этом плане нужно отметить, что вообще-то Эфес, который был основан, так сказать, в темные века или в конце темных веков греками, он-то существовал, и, судя по всему, храм в значительной степени, был основан на месте очень древнего святилища. И недаром само изображение Артемиды Эфесской, оно очень необычно. Если нормальное греческое изображение Артемиды – это такая охотница. Охотница в коротеньком хитоне, покровительница зверей и так далее. И мы говорили в прошлый раз, что это богиня-девственница, богиня-покровительница именно девушек, именно это ее постась. То в данном случае есть очень необычное изображение Артемиды Эфесской – это крайне, как бы по внешнему виду, но абсолютно не греческое божество. Вот знаменитая статуя Артемиды Эфесской, а она сохранилась в описаниях этой статуи, на монетах. Это такое столбообразное такое изображение Артемиды. Но главная, как бы, деталь там тесно согнутые ноги, там руки почти как бы отходящие от этого главного ствола. То есть это прежде всего такая прямая конструкция. Но главное, что на уровне груди вот как раз элемент многогрудия. То есть она прежде всего выступает как богиня кормящая, как богиня, дарующая плодородие и так далее. Причем античные авторы утверждали, что это очень древняя статуя, которая там почиталась. Ну, они все были, естественно, древние в наиболее важных центрах. И говорили, что эта статуя была сделана из дерева. Ну, одни писали, что это из кедра, другие писали, что это из обенного черного дерева. Есть упоминание, что это из виноградной лозы. Вот. И причем, что удивительно, говорили, что лицо и руки этой Артемиды, они черные. Ну, если беновое дерево, то это понятно, да. Почему. Но вообще-то это считается, что если это был кедр, то поскольку эту статую часто как бы поливали маслом, то со временем просто дерево становилось темным. Ну, а остальная часть, вот есть упоминание, что она золотая. Она была покрыта золотыми вот этими самыми пластинками. Но опять-таки мы, почему так долго здесь останавливаемся? Мы говорим о мифологическом восприятии Артемида, как в данном случае богиня плодородия, причем очень древняя. Некоторые связывают это с древнейшей богиней, известной вот в Малой Азии. Еще прообразы этих великих богинь, они восходят и к Хаджилару, Чталгуюку, а это эпоха неолита. И вообще Малайзия такой центр. А вот женщины, как раз в данном случае амазонки, ну, их тогда не называли амазонки, но, судя по всему, именно как охрана этого божества, не мужская охрана, а именно женская. Вот тогда в этом случае действительно должны они были брать в руки как бы оружие, охраняя свою вот эту самую покровительницу. Первый храм, который строился 120 лет, его сжег вот этот нехороший Герострат. Как говорят в день рождения Александра Македонского. И потом эфесцы стали восстанавливать храм, они тоже его несколько десятилетий восстанавливали. И именно второй храм и стал седьмым чудом света. Он немножко был видоизменен, он был поднят на более высокую платформу, там были более роскошные всевозможные украшения, так сказать, внутри все это находилось. И этот храм с небольшими переделками, он будет существовать, в принципе, до конца античности. Его уничтожат только в 263 году готы. В 356 году до нашей эры храм Артемиды Эфесской был сожжен греком Геростратом. Так он хотел обессмертить свое имя. По преданию, храм сгорел в ночь рождения Александра Македонского. Когда же Александр через 25 лет подошел к городу, он пожелал восстановить храм во всем его великолепии. Архитектор Александра Дейнократ, руководивший работами, сохранил его прежний облик. В свое время храм украшали великие греческие мастера – Прокситель, Скопос, Дейнократ и другие. Храм просуществовал до III века нашей эры и был разрушен в результате многочисленных наводнений. Которые разграбят, сожгут это, и святилище прекратит свое существование. А потом уже в христианскую эпоху местные благочестивые жители растащат все, что, все, что там останется. Но самое интересное, что вот, знаете, то есть как бы греческое, есть периферийное тип изображения амазонок. Вот греки изображали обычно амазонок просто в греческой одежде. Вот они так будто нас представили в самой Греции. Вот, какие наиболее важные изображения, вот, прежде всего, амазономахи, то есть там, где амазонки выступают в качестве воительниц, воюют с греками. Это, конечно, храм Аполлона в Бассах. Ну, поскольку фриз этого храма полностью сохранился, мы имеем прекрасное представление об этом. Есть изображение амазономахи, даже на Парфеноне там есть некоторые вот детали. Есть, было, точнее говоря, это центральное изображение на щите Афины, Парфенос, которая стояла в Парфеноне. И, кстати говоря, именно вот, это, вот этот бой привел к печальным последствиям и для Перикла, и для Фидия. Ну, да. Но это бой амазонок, когда Тесей боролся, мы с вами на первой передаче об этом говорили. Так вот, якобы там Фидий изобразил и себя, и да еще и Перикла, и за это он был как бы обвинен в святотатстве. И масса других изображений. Да, картины были. Вот знаменитая картина Микона в «Пестрой стое», тоже вот сражение этих амазонок. Но еще раз хочу подчеркнуть. Это изображение как бы по греческому образцу. Вот когда греки у себя на родине трактовали этот сюжет, Им, в принципе... Они его адаптировали. Да, им было неважно, так сказать, как это в реальности. Мы потом еще вернемся к этому вопросу. Вот, они это, так сказать, мифологизировали, в том числе иконографию амазонок. Но в тех областях, которые как бы ближе располагались к области амазонок, там была своя традиция изображений, и об этом мы поговорим чуть позже, а пока, наверное, мы перейдем к тому вопросу, какие есть реалии. Просто немножко добавлю к тем известным изображениям, обязательно нужно говорить о Галикарнасском мавзолее. Да. Вот, когда мы говорим о том, что греки, конечно, адаптировали к своему мировоззрению и мироощущению, там, естественно, амазонки всегда побеждаемые, они просят о пощаде. Мы говорили на второй передаче, что в Северном Причерноморье картина совершенно другая, потому что для скифов амазонки были свои. Что касается храма Артемиды Эфесской, вообще там действительно мало что осталось. Вот осталась какая-то колонна, но на месте Булифтерия были найдены две статуи Артемиды. Конечно, это уже поздние копии. Поразительной красоты, они разные, причем тип лица даже не греческий, а, скажем, восточный. Но везде вот эта вот деталь, многогрудость. Поэтому вот просто чтобы эту тему уже больше потом не поднимать, мы вот буквально два слова вот скажем, опять-таки, о названии амазонок. То есть общеизвестное, что амазон – это безгрудые, или там амадзе, не знающая хлеба. Надо сказать, что в греческом языке вот это вот альфа-привативум, то есть значит, альфа, отрицательное, да, она вообще, альфа может быть впереди иметь несколько значений, она может действительно быть отрицательной, как в слове агностик, то есть гносис – знание, агностик – человек, который отрицает познаваемость мира. А может быть еще альфа-интенсивум, то есть она усилительная, тогда амазонки – не безгрудые, а полногрудые. То есть именно такие, какими мы их видим на всех изображениях, в том числе и на статую Артемиды Эфесской. По одному из мифов, конечно, это уже, как говорится, греки мифологизировали, якобы амазонки вот эти свои отрезанные груди посвящали Артемиде. Артемиде. Ну, надо сказать, что известно, что псевдогиппократ вот эту пулю слил о том, что либо отрезали, либо прижигали правую грудь для того, чтобы передать всю силу правой руке и правому плечу, чтобы удар был мощнее. Ну, вот как-то даже странно, что вроде бы врач, служитель муз, жрец Асклепия, вроде так, ну ладно бы колбасник аристофановский такой говорил, потому что, ну, случай самоизувечивания мужчин с помощью раскаленного железа известны истории, но это настолько единичные факты, что впору говорить о пограничном состоянии психики, если не о патологии. Но представить, что это добровольно в массовом масштабе делают женщины, которым нужно стать матерями и вскормить сильное потомство, ну это вот уже из разряда мифов. Поэтому, значит, вот переходя уже, так сказать, уже на грешную землю после всех этих мифов, надо сказать, что, конечно, в современном научном сообществе, не только у нас, но и в мировом, господствует пока еще точка зрения, что это сказки, никаких реалий за этим нет, несмотря на то, что у раскопки показывают весьма и весьма интересные вещи. Большинство находок женщин с оружием в могилах, конечно, относятся к территории нашей страны, если говорить, так сказать, о Советском Союзе. И это, конечно, юг России, это Украина. И находили этих женщин давно. И в 18 веке, и в 19, ну, так сказать, систематических раскопок не велось. Но как-то не обращали внимания, потому что срабатывал стереотип. Если в могиле находится оружие, это мужчина. Мужчина-воин. Зеркало, пряслица, гребень, значит, женщина. Не обращали внимания. Ну, очень многие курганы просто и погибли. А вот в начале 19 века, например, известный керченский археолог Антон Бальтазарович Ашек нашел и раскопал очень интересный курган, в котором помимо основного захоронения было пристроено боковое. И там вот в мраморном саркофаге лежал костяк, весь усыпанный драгоценными украшениями, золотой посмертной маской. Но его насторожило, что помимо оружия там было очень много предметов, которые, ну, являются типично женскими украшениями. Вот, причем, вот как сейчас ученые говорят, значит, вот этот главный убор на этой маске напоминает главный убор царицы Динами Боспорского царства. И это время Рескупарида II боспорского правителя. Но тогда вот археолог не мог объяснить, почему вроде бы здесь лежит воин, а вокруг него женские украшения. А последующие ученые все это списали на некомпетентность археолога. А вот уже в конце XIX века русский археолог и меценат граф Бобринский проводил на юге России, в частности, это территория современной Украины, в Холодном Яру раскопки. И в частности, вот это был период IV века, было раскопано захоронение, в котором находилось два костяка. Значит, скелет женщины с богатыми приношениями, бусы, серьги, пряслица, конечно, предметы домашнего обихода, но в то же время очень много наконечников стрел, около 60 наконечников копий, и в головах лежала какая-то странная такая вот нагромождение камней. Вот неизвестно, использовалось это для прощи или нет. Вот мы говорили о том, что они, конечно, амазонки-лучницы. Может быть, они использовали прощу, но это почти по источникам письменным не прослеживается. Перпендикулярно в ногах у женщины лежал молодой мужчина, 18 лет, убитый, естественно, очень бедно захороненный. То есть у него было только браслет, два бронзовых колокольчика и две глиняные дудки. То есть это слуга или раб, который, да, ее сопровождал. И вот в дальнейшем, конечно, стала проявляться очень интересная тенденция, что в захоронениях мужчин-воинов, мужчин вообще часто, был женский инвентарь, то есть там посуда, предметы домашнего обихода, а в женских, наоборот, оружие. И вот первый, кто обратил внимание на то, что большая часть скелетов с оружием вот на юге России женские, это как раз был граф Бобринский. Но потом, просто, так сказать, события 20 века, Первая мировая война, потом гражданская война, Великооктябрьская социалистическая революция. В общем, конечно, очень много было и разграблено, и разворовано. Некогда было этим заниматься. В 1928 году советские ученые на побережье Черного моря в местечке Зема-Ахвала раскопали погребение князя в полном вооружении, между прочим, с двойным топором. Оказалось, что это женщина. Да, оказалось, что это женщина. В 1971 году был найден скелет женщины, погребенный с царскими почестями, и рядом с ней столь же роскошно был погребен ребенок, девочка. Но помимо роскошных золотых украшений и оружия, в могиле еще находились двое мужчин, умерших, как сказано, неестественной смертью, потому что у них были следы на затылке, их просто ударили. То есть они должны были сопровождать. И вот затем надо сказать, что настоящий бум вот этих находок приходится на конец 80-х, 90-х годы и по сию пору. Конечно, в основном это Украина, Подонья, Приднепровье, Приазовье, Поволжье, Урал, все степи, то есть практически... Казахстан. Да, Казахстан, о котором вот мы поговорим. И они исчисляются десятками. Более, там несколько сотен. Несколько сотен. То есть... Матриархат милитаристский процветал в свое время. Даже больше, чем на Украине, вот этих погребений женщин с оружием найдено как раз на Дону. То есть вот то, что по мифам было первоначальным ареалом расселения амазонок, Дон, то есть Танаис, по имени сына амазонки Лисипы. Вот. Именно там, причем четверть погребений с оружием – это женские. Что самое интересное, в раскопках на Дону, что, оказывается, эти женщины были не только воинственными дамами, но и, в общем-то, следили за собой, потому что найдены были совершенно роскошные украшения, наряду с оружием, с предметами там, домашнего обихода, были найдены зеркала, ювелирные украшения. К одному из зеркал прилип такой большой кусочек белил. Дама, между прочим, возраста 55-60 лет. Ну, то есть надо попудрить носик, прежде чем зарубить супостата топором. Вот. Но надо сказать, что вообще возраст 60 лет – это более чем преклонный для скифского времени, потому что средняя продолжительность жизни женщины тогда была 33-35 лет. Вот. Более того, найдены были также такие комочки реальгра. Это такой краситель, который использовался для румян. Угу. То есть, и то же самое вот на Украине, в частности, в районе Чертамлыка раскапывала профессор Рената Ролле, профессор Гамбургского университета, в районе Акимовки, это вот под Мелитополем, на Молочной, там украинская исследовательница Елена Фиалка, масса была раскопана курганов. Треть курганов с вооружением – это курганы с женскими скелетами. Но вот интересно, что на Украине такая наблюдается особенность. Практически не было захоронения лошадей вместе с этими вот амазонками, хотя известно, что это их основные, так сказать, средства передвижения, да, и без этого никак. А вот, ну, здесь, правда, как говорится, здесь исследовательницы отмечали, что, возможно, эти подразделения, они использовались в пехоте. Но вообще надо себе, я себе это очень слабо представляю, потому что было очень мало оборонительного оружия найдено. А в пехоте без оборонительного оружия, по-моему, даже нет смысла появляться. То есть как раз это говорит о том, что они были всадницы. Просто здесь, возможно, несколько иное восприятие, там, женское и мужское. Вот если богатый князь уходит на тот свет, а по Геродоту там с момента смерти до захоронения 40 дней проходило, так он всех за собой тянет. Лошадей, рабов, слуг, жен, собак. Геродот – древнегреческий историк, прозванный отцом истории. Родился в городе Галикарнасе на юго-западе Малой Азии. Некоторое время Геродот жил на острове Самос. Много путешествовал, посетил Малую Азию, Вавилон, Финикию, Египет, Кирену и различные города Балканской Греции, а также побережье Черного моря, вплоть до Ольвии, где собирал сведения о скифах. Длительное время жил в Афинах. На основе увиденного Геродот создал первый исторический трактат западной цивилизации – «Историю» в 9 книгах. Если мы говорим о лошадях, здесь еще тут, то есть помимо восприятия мужского и женского, то есть, ну, женщины просто гуманнее относятся к животным. А может, из экономии? И вот этот момент, потому что воспитать лошадь, да, настоящую боевую лошадь, и потом ее просто так взять и вместе с собой убрать. Нет, известно вообще в истории жертвоприношений, как постепенно человек приходил от очень серьезных там жертвоприношений людей, жертвоприношениям животным, потом как заменам, то есть либо в виде изображения, либо в виде там печенья. Так и здесь. Вот в этих могилах, конечно, в некоторых были найдены лошадиные кости, но в остальных были конская упряжь, сбруя. То есть это как замена вполне могла работать, а лошадь это оставалась, так сказать, может быть, в наследство. Вот. То же самое. Было найдено очень много украшений. Бусы, серьги, различные ленты, ювелирные какие-то вот изделия. Причем там они серебро и золото одновременно носили. Ленты тканевые? Да. Причем интересно, что нашли и вот эти анаксириды. Это были кавалерийские кожаные штаны. То есть теперь ясно, что они из себя представляли. Вот. И что любопытно, вот в одном из захоронений были найдены, значит, мать и дочь, видимо. Причем девочка 10-12 лет в полном вооружении. Там лук и стрелы, и копье. То есть это подтверждает данные античных авторов о том, что вот матери с детства воспитывали девочек, то есть их учили скакать на лошади, владеть оружием, стрелять в неподвижную мишень, стрелять в движущуюся мишень и стрелять на скаку. Это, конечно, только в том случае можно, так сказать, достичь ювелирного искусства, если этим, конечно, заниматься с самого детства. Yeah. вернемся все-таки к Покровке преснопамятной. Да. В Казахстане. Значит, нужно сказать, что вот эти раскопки, которые проводились с 92-го там, в 97-й год, конечно, дали сенсационные результаты, и проводила их казахско-американская экспедиция под руководством доктора Дженнин Дэвис Кимбл. Эта дама является директором Центра исследований евразийских кочевников в Беркли, в Калифорнийском университете. Ну, два слова, как туда занесло в Казахстан американцев. Дело в том, что известно, что распад Советского Союза негативно сказался на многих сторонах общественной жизни, в том числе на состоянии науки, и в особенности на прикладной науке, вот в частности на археологии. То есть вот те самые объекты, которые успешно раскапывались многие десятилетия, с определенного момента вдруг оказались так называемым ближним зарубежье, и российским археологам вход туда был просто закрыт. В принципе, в определенной степени это продолжается и сейчас, и впереди всего СНГ здесь Украина, который выдавливает россиян и пытается заменить их иностранцами, понятно, по каким причинам. К сожалению, это не всегда на пользу делу, не решает это ни профессиональных проблем, ни проблемы с черными археологами, ни, что самое нехорошее, не препятствует произволу местных чиновников, которые, по крайней мере, в 90-х годах активно распахивали курганы, вот, и далеко не всегда под сельхозугодья, а и под строительство. Ну и, понятно, не детских садиков. Ну, куда что бы не раскапывали, но культурные слои нету. Были, да, были уничтожены напрочь. Да. Да, и плюс еще черные археологи. Но что имеем, то имеем. И вот такая же ситуация, вот в принципе, там уже проводилась археологическая разведка, вот в районе Покровки, институтом археологии РАН. Но в 90-х годах вот появились такие проблемы, и один из археологов, Леонид Яблонский, обратился вот к Дэвис Кимбл с предложением начать там раскопки. Она согласилась и создала американо-казахский проект. И более того, возглавила американо-казахскую экспедицию, куда уже на правах приглашенных вошли российские археологи. Это было очень хорошо. И надо сказать, что язык она знала. Вот здесь ей очень повезло, потому что, в общем, она дама в возрасте. Ее супруг после Второй мировой войны пришел к выводу, что теперь править миром будет Россия, и к этому надо подготовиться. Поэтому он засел за словари и учебники и выучил русский язык. Жена тоже. Им это здорово помогло, потому что общались они с казахами... На русском? Ну, на русском, либо через переводчика, который все равно не знал английского языка. Вот. И в этом плане, конечно, здесь проблем не было. За вот этот период было раскопано приблизительно 50 курганов. Хронология 600-й год до нашей эры, 2-й век нашей эры. То есть вот прошло 800 лет. Здесь побывали, то есть слоями, скифы, савроматы, сарматы. И каждый раз, это же были кочевники, где бы они ни были, они возвращались вот в это свое сакральное место, чтобы похоронить умерших или убитых. И вот по тому, что было раскопано, ну, можно представить себе вот социальную стратификацию. Она оказывается очень интересной. Ну, с мужчинами там проще. В основном, конечно, это воины были. Несколько захоронений было мужчин, очень бедно экипированных. Там какие-то были горшки домашнего обихода. И с младенцами на руках. То есть это были бедные няньки. А женщины с детьми нигде не были захоронены. По всему видно, что женщина там, конечно, занимала главенствующее положение, потому что вначале хоронилась женщина в кургане, а потом подхоранивались родственники, опять разрывали это все. И что любопытно, что все равно, как бы то ни было, в центре могильного комплекса всегда было женское захоронение, самое богатое. Мужские захоронения были бедны, причем значительно. Конечно, это не было такое гомогенное общество или какое-нибудь там сепаратистское исключительно женское. Это обычное общество было. То есть там были женщины и мужчины. Ну, мужчины как-то более-менее однородный слой собой представляли. А вот женщинами очень интересно. Значит, Дэвис Кимбл выявила как бы три слоя. То есть первый слой – это погребения, которые, в общем, традиционно связываются с идеей домовитости и женственности. Очень богатые погребения женщин разных возрастов, 20-60 лет. Украшения богатейшие, предметы домашнего обихода, там, зеркала, там, ювелирные изделия и прочее. А вторая группа – это женщины постарше, 40-60 лет, это, видимо, жрицы, потому что там были найдены переносные каменные алтарики, ожерелье из кабаньих клыков такого шаманского типа, были найдены тоже зеркала, какие-то такие вот ложечки. Третья группа, вот самая интересная, о которой вот мы будем говорить, это женщины-воительницы. Возраст 20-25 лет, то есть это вот самые фертильные, самые такой сильные женщины, которые были похоронены с полным вооружением, как обычно, лук, стрелы. Погибшие. Погибшие, именно погибшие на войне. Они поэтому такие молодые умерли. И вот что любопытно, продолжая раскапывать дальше, Дэвис Кимбл пришла к выводу, что существует еще четвертая прослойка. Это жрицы-воины. Потому что были женщины в возрасте 40-55 лет. Тем не менее, они тоже имели полный набор оружия, в то же время выполняли жрические функции. Ну да, походные капелланы. Тоже погибшие в бою. Даже не капелланы, они, видимо, были предводительницами вот в этих битвах. Так вот, получается, что все вот эти четыре слоя относятся к среднему и высшему классу общества, причем женщины-воительницы к высшему. То есть это было довольно привилегировано. Если мы будем сейчас говорить о воительницах, надо сказать, что, как я уже говорила, основная масса – это, конечно, молодежь была, 20-25 лет, погибшая на войне. Но были некоторые захоронения 40-летних женщин. Вот, для того времени это достаточно серьезный возраст. Тем не менее, похороненные с большими почестями. Но вот мне кажется, наиболее интересное захоронение – это могила 13-14-летней воительницы, ну, по-нашему, ребенок. Вот все ее тело было обложено колчанами, горитами, наконечниками стрел, вот все-все полностью. На груди у нее был кожаный мешочек, покрашенный в зеленый цвет, с наконечником стрелы. То есть это, видно, какой-то амулет был. А в груди слева застал кусочек наконечник копья. А ноги девочки из характерный изгиб. Вот то, что мы говорим, кавалерийские ноги. То есть большую часть своей недолгой жизни она провела верхом. Любопытно, что в ногах у нее находился такой вот покрытый охрой большой клык вепря, просверленный, видимо, для того, чтобы его носить на талии на веревочке. И это было даже не знаком различия, а, видимо, это что-то было в свое время наградой за воинскую доблесть. И действительно, значит, когда стали, видимо, девочка имела отношение к царскому роду. И любопытно следующее, что вот когда стали исследовать вот этот наконечник копья, который застрял у нее в груди, оказалось, что это копье необычного такого типа, которое мы знаем, копье обычное гоплита, там, метр 80, 2,20 вот по длине. А это копье типа македонской сарисы, 5-7 метров. Вот мы немножко говорили тогда о македонской фаланге, которая вот так вот ощерившись шла, это мощное оружие. Конечно, такая длина древка требовала утяжеления наконечника, поэтому там и вток мощный, и сам наконечник массивный, и вот эти грани, они больше ребра напоминают. Поэтому удар, ну даже, в общем-то, для гоплита в тяжелом вооружении, там, в панцире, смертельный был. А что говорить о детской грудной клетке, тем более, в общем-то, в саднице, они практически, вот у них было все-таки было легкое брони, вооружение, да, кожа. И вот как раз вот удар такой вот сарисы стал в сердце, стал для нее смертельный. А, причем вот То, что это было македонское копье, говорит о том, что, видимо, она где-то погибла вот в этих провинциях дунайских, которые римляне захватывали, и ее все-таки не бросили, привезли там за 1000 километров и похоронили здесь. Очень интересная находка, причем дальше, буквально вот почти сразу, когда археологи почти рядом наткнулись на захоронение другой девушки постарше, лет 20. Она погибла, потому что у нее были раздроблены кости плеча, ребер и ноги. То есть она пыталась... От внутреннего кровотечения. Просто вот раздроблена. Она пыталась первую девушку вынести на себе. И как обычно, вот она, видимо, ее-то прикрывала щитом, а другая сторона была открыта. И вот этот вот удар мечом все это раздробил. Такие вот интересные вещи, конечно, стали наводить на мысль о том, что за легендами об амазонках вскрывается истина. Но нужно сказать, что многие археологи, кстати говоря, наши российские, потому что ну, здесь, конечно, сказывается определенный такой настрой, консерватизм, они пытались спорить, что, дескать, вот оружие, которое там было рядом с этими амазонками, наверное, не настоящее, а ритуальное. Оказалось настоящее. Да, наверное, оно просто вот было положено для того, чтобы они там отбивались от злых духов на том свете. Ну, да. Просто так. Ну, да. И в бою не было. Было. Потому что зазубрины, все это вот следы оружия хранят. Оружие бронза. Да, да, в основном бронза. Вот. И пытались говорить, что, в общем-то, да, скорее всего, они сами им не пользовались. Нет. Вот есть совершенно, так сказать, убойный аргумент. Дело в том, что любое холодное оружие, там, копье, меч, кинжал, сабля, нож, дротик, это оружие индивидуальное. Да, делается под хозяина. Оно изготовляется под конкретного человека, под его рост, под его вес, под его физические возможности, длина под руки. Под размер руки. Под размер руки. И главное, чтобы оно еще легко, вот эфес должен легко, да, чтобы оружие балансировало. Так вот, во всех вот курганах, где было вот изъято это оружие у женщин, выяснилось, что вот эфес везде был маленький, меньше, чем вот на известном оружии мужчин. Ну, да. Это значит, что подгонялся под конкретно женскую руку. Потому что как бы ни были сильны амазонки, все-таки антропологически, ну, женская рука, она меньше и тоньше, чем мужская. То есть это, конечно, аргумент, который, ну, в любом случае не работает. Ну да, ну а потом, как бы, если говорить о механике холодного оружия, особенно то, что называется длинномер, у них, видимо, было что-то вроде римских гладиусов. Короткие мечи короткие были, да? Короткие мечи, да. Но даже короткий меч, большой и указательный палец упираются в гарду, а обратная сторона ладони должна упереться в яблоко. То есть оконечное навершие. Если этого упора не будет, то... Да, невозможно работать. Невозможно. Если представить себе модель общества, кто пахал, кто сеял, кто торговал, кто ткани делал, кто как бы занимался коммунальным хозяйством. Если вот они были воительницы, то должны были существовать другие прослойки общества. Или как бы все занимались всем. Скорее всего, действительно так, вот, как, так и было, потому что это особенности кочевого общества. А вообще... И у Страбона это есть, кстати, о том, что в перерывах между войнами амазонки занимались хлебопашеством, там, садоводством, обучали лошадей, шили одежду. То есть занимались, ну, да, очень тяжелым физическим трудом. Ну да, и жрец, и жнец, и на дуде, да, и грец. И хотя, вот, скажем, теория матриархата сейчас в науке не в моде, но сейчас, так сказать, можно сказать, более политкорректно, а вот общество кочевые – это, скорее всего, общество гендерного равенства. И это диктовали суровые климатические условия. Когда зимой минус 40, а выше крыши там снег, летом плюс 40 в тени. И они зависят от скота, потому что в основном, конечно, пища была животная. Поэтому нужно было мигрировать с ними. И здесь, конечно, выживал самый сильный, самый здоровый. Поэтому, в общем-то, и браки такие были. А когда мужчины отправлялись на кочевье, на дежурную войну, они могли отсутствовать до 30 лет, кому-то надо было защищать общину, хранить в ней мир, рожать детей, сеять, пахать и так далее. Поэтому здесь, конечно, те самые условия, которые увидела Дэвид Кимбл в Казахстане, в Монголии, они, в общем-то, вписываются вот в эту модель. Ну, насколько я знаю, захоронения амазонок находили не только на территории бывшего Советского Союза, Казахстана, Юга, Приволжья, Кавказа, но в том числе и в Великобритании, и в других странах. Значит, дело в том, что все-таки нужно различать, скажем, вот сейчас Лариса говорила о том мире, который четко у нас связывается с определенным народом. Это ираноязычные племена. Вот поэтому такие схожие погребения на таком огромном колоссальном пространстве, они объясняются именно генетическим родством всех этих народов, которые на этой территории есть. А те погребения, которые были найдены на территории Западной Европы, мы тоже знаем, что они связаны уже с другим народом. Это, прежде всего, кельтские племена. Кельты – племена, обитавшие первоначально в первой половине первого тысячелетия до нашей эры в бассейнах Рейна, Сены и Луара, а также в верховьях Дуная. Позднее кельты заселяли территорию современных Франции, Бельгии, Швейцарии, юга Германии, Австрии и Северной Италии, а также частично Венгрии, Болгарии и Британских островов. Кельты Британии получили название бритты. Римляне называли кельтов галлами. Отсюда название основной территории их расселения – Галлия. Вот Лариса говорила о погребениях с оружием. Сейчас я расскажу о погребении без оружия, но которое имеет, так сказать, считается, имеет отношение к этой теме. Это знаменитое погребение «Большая близница». Это курган на Тамане. И что для него важно, то, что главное погребение – это женское погребение. Там нет оружия. Хотя в этом кургане найдено 6 захоронений. И центральное – это вот очень богатое захоронение. Вот. Оно женское, и рядом еще такое же женское, а дальше мужские. Так вот, что для нас здесь важно? Там роскошные золотые украшения. И прежде всего калав. Высокое. Такое головное украшение, так из золота сделано. Там есть еще и такие вот небольшие, как бы, золотые накладные волосы. Есть, там оттуда происходят знаменитые серебряные фалары с изображением битв амазонок. Фалару – это украшение для лошадей. Так вот, что здесь для нас важно? Просто там появляется тот сюжет, который мы до сих пор не обсуждали, и который представлен и в Северном Причерноморье, и на юге Италии. Там сражаются на этом самом калафе амазонки в своей традиционной одежде с грифонами. Не с греками, а с грифонами. Ну, метафора. О, так вот здесь у нас появляется очень интересная вещь. Это же изображение очень часто встречается на тех же керченских пеликах. Амазонки, сражающиеся с грифонами. На италийских вазах, повторяю, не должно там быть этих самых амазонок. Метафора чего? Метафора смерти. То есть вообще как бы амазонка, побеждающая смерть. Побеждающая смерть, погибающая. Вот здесь вот Лариса говорила о том, что на греческих изображениях часто гибнет амазонка в борьбе с греком. Это один момент. Но амазонка, которая вот в этих периферийных областях, она может сражаться с греками и побеждать, она может сражаться с грифонами, побеждать и погибать. И вот здесь есть очень важный момент. Мы опять возвращаемся к началу нашей сегодняшней передачи. Амазонки есть служительницы великой богини. В Эфесе это будет Артемида Эфесская, а на самом деле это какое-то древнейшее малазийское божество, которое уходит куда-то в глубину неолита. Божество. Да. А вот в Северном Причерноморье, и, как ни странно, в Италии, это уже вопрос, как это, почему оказывается одинаково, как полагают, их покровительницей является некое змееногое божество, котором писал и Геродот, и который нас во многих многочисленных изображениях известно. Так вот, это змееногое божество, женское божество, оно прежде всего мыслится, там не просто змеи. Эти змеи, или даже не змеи, а вот специальные элементы декора, образуют растительный орнамент. Это божество прорастания. Поэтому мы все время возвращаемся вот к этой идее. Это великая богиня-мать. Это божество смерти и постоянного возрождения. Поэтому амазонки, которые сражаются, как мифологические вот эти самые существа, они есть олицетворение жизни, смерти, возрождения. И причем, опять-таки, я хочу подчеркнуть, не мужчины, женщина является источником жизни. Когда мы говорили, вот Лариса приводила материал вот этих кочевых обществах, да, конечно, я тоже не являюсь сторонником матриархата, не было такого общества, но в тех обществах, и здесь правильно прозвучал термин, гендерное равноправие, вот в тех древних обществах, где уже еще не сложились государства, где мужчина не выделился как такая особая группа, которая подчиняет все и вся, так вот там особенно просто для элементарной жизни, играет очень важную роль религию и культ вот этой древнейшей богини. Там, где этот культ сохраняется, сохраняет свое значение, там женщина сохраняет свое влияние. Они не захватывают его, они сохраняют. И поэтому... То есть некое равноправие существует. Да. И вот... сражаемся плечом к плечу, да. Что называется. Причем на мифологическом... Детей воспитываем тоже, да. готовим вместе. Да, на мифологическом уровне женщина обеспечивает с помощью культа вот этот самый процесс постоянного воспроизводства. А это дает им высокий социальный статус. В тех обществах, вот этих самых, где практически не существует даже понятия границы, там, где постоянная жизнь – это защита своих стад, это постоянные набеги на другие, на других, на соседей. Понимаете, здесь невозможно было как бы лишиться той части общества, которая может принимать активное участие. Если высокий социальный статус женщины, значит, ее не заставляют брать в руки оружие. Она должна участвовать как равноправный член общества. Поэтому в этом отношении, ну, я не думаю, что это общество с преобладанием женщин в органах власти, но то, что они... Сакральная власть. Да, вот эта власть, прежде всего, имеет сакральный характер. А это дает им право также на высокий статус в обществе, а значит, этот статус подтверждается оружием. Вот как ни странно, я считаю, это плохой элемент, но, к сожалению, оружие обеспечивает женщинам во многом равноправие с мужчинами. Давайте вернемся к Англии и к кельтам. Туда-то как занесло? Ну, там очень просто. Когда римские легионеры, так сказать, уже завоевывали новые территории, то в качестве наемников они использовали сарматов. Потому что сарматы, конечно, у них была мощнейшая конница. Вот, это была сила. И прекрасные всадники, и прекрасные лучники. И вот в качестве, так сказать, сарматские подразделения входили и женщины. А мы знаем, что из Геродота, что сарманские женщины наравне с мужчинами ходили на войну, на охоту и одевались в мужскую одежду. Именно вот эти сарматки были найдены в Британии. Вот. Хотя, как известно, вооруженных женщин находили на большом протяжении могилы эти. И даже в Северном Китае. В Северном Китае найдены были две женщины, вот, причем со светлыми волосами. Это о чем говорит? Что вот эта вот степь вся была живая, вот как вот это море ковыля. За лето они могли там за год проходить тысячи километров, поэтому могли доходить и до Китая, там, и до Монголии. И все, так сказать, в зависимости от своих стад. Вот, я просто хочу подчеркнуть, есть такое понятие степи Евразии. Если есть какие-то регионы, скажем, как Древняя Европа, которая, или Древняя там Русь. Вот там, где начинается лесная полоса, это все, там не пройдешь. А степь действительно как проходной двор, когда огромные массы людей на протяжении веков шастали то туда, то одни сюда. Одни племена вытесняются, мигрировали, другие да. Хотя, конечно, чаще сливаются. С востока на запад шли. Вот эти да, ну вот, так сказать, в двух словах добавить к тому, что сказал Андрей. Одна из теорий объясняет название амазонок от слова «маза». Это в северокавказских языках «луна». А Артемида в одной из своих ипостасей да, богиня да. Луны и богиня смерти. И именно поэтому она богиня женщин, богиня рожениц. Все женщины вот перед родами к ней взывали. Очень интересная есть статуэтка на Кипре. Она встречается довольно часто. И датируется приблизительно 10 тысячами лет до нашей эры. Она, собственно, изображена на кипрской монете в 2 евро. Я видел эту статуэтку в музее на Кипре. Она во многом напоминает изображение, протоизображение Артемиды, хотя, конечно, это никакая не Артемида. Это просто вот богиня женского начала, плодородия, природы и прочего. Фигурка, очень напоминающая крест. То есть она где-то вот такой высоты, толстенькое туловище, две коротеньких ручки, торчащие в разные стороны, и весьма условно обозначенные грудь и лицо. Вот это палеолитическое время, это, конечно, культ женский. У нас нет изображений мужчин. У нас только одни изображения женщин. Причем с древнейших времен. Именно это. Женщина – то, что дает начало всему. А вот интересно, каким образом получилось, когда настало время Че? То есть вот когда началась сегрегация, и патриархальное начало начало выдвигаться на передний план, у женщин отобрали мечи, луки, пращи и прочие атрибуты военного дела. И сказали, что твое дело киндер, кирхен и кюхен. Ну, потому что, говорит Дэвид Кимбл, по всей видимости, с того времени, когда экономически стал появляться излишек. Потому что, когда люди очень сильно зависят от внешней среды, от погоды, они вынуждены, так сказать, держаться вплотную друг к другу. Когда возникает излишек, возникает, ну, так сказать, свободное время, появляется идея о том, что можно кого-то... припахать, ну, использовать. Ну, еще оседлость, ведь конечно, не бросить. Конечно. Оседлость – это основное, вот это мы, патриархальное. Вот как интересно, вот видите, мы все время противопоставляли греков, у которых уже есть оседлая городская цивилизация, амазонки мыслятся как намады, как кочевники. То есть вот именно в кочевой среде больше всего и сохранялись вот эти пережитки древнего общества. Вот, которые стадиально, так сказать, конечно... Ну, по всей видимости, здесь присутствует логика хранения очага, то есть да. Кто-то должен пойти на войну, а кто-то с запасенным урожаем и прочим должен остаться, потому что с собой же все не потащишь, если образовались излишки. А вот у Ларисы была очень здравая идея, вот она когда говорила, ведь когда часто племя, так сказать, отправлялось в какой-то набег, кочевья должны были охранять только женщин. А чтобы охранить, они должны уметь это делать, должны владеть этим оружием. Вопрос, который, наверное, неизбежен, от которого мы не можем уйти, это матриархальная вуаль, как бы наследие настоящих амазонок в последующих культурах. Да, и к счастью, как говорится, это сохранилось не только в фольклоре, не только в письменных источниках, но и в археологии. И это как раз вот те самые территории, на которых когда-то жили кочевые племена, в том числе и амазонки, тоже средневековье. Можно, например, археологически вспомнить о так называемом Дмитриевском могильнике. Это период 9-12 века, культура Алано-Болгарская. Алана – это потомки савроматов, скифов, ну, да, и так далее. Предки осетин. Да. Да, конечно, прямые. Вот. Причем находился это в верховьях реки Северный Донец, куда князь Игорь собирался отправиться, чтобы испить шеломом Дону. Вот. Оттуда же, кстати говоря, вот девушек этих половецких тогда воровали. Русичи. Вот интересно, что там та же самая ситуация. Там найдены курганы. И точно так же женские захоронения с оружием, сабли, железные кинжалы для рукопашной. Это 9 век. 9-12 век. Там уже металл. Это ранее средневековье. Да. Вот, очень богато тоже и украшения есть ювелирные, и какая-то косметика. Но там очень много вооружения именно железного. И если мы говорим об археологической составляющей, мы можем вспомнить также так называемых половецких баб. Вот эти каменные бабы, которые стояли в степи, это же везде женщины. Да, то есть это женское начало. Ну, большая часть женщин там есть. И да, но причем любопытно. Кстати, в половецком обществе женщина традиционно, в общем, занимала почетное место. Вот, а и... вот бабы, они были просто как некое олицетворение божества или еще какие-то функции носили? Вот это скорее или это как бы какие-то границы, потому что некоторые статуи были очень высокого роста. И это, вот, кстати говоря, одна статуя была любопытная. Там такая вот каменная баба, в одной руке у нее сабля, лук и стрелы, а на другой руке она держит младенца, девочку. Это идея. Женщина, воительница, хранительница дает жизнь другой женщине. Прошли века, но общество того же типа. Да. Поэтому мы видим одинаковые элементы. То есть это не есть вот, как бы элементы амазонок в древности, нечто супер необычное. В обществах одинакового типа возникают те же элементы, которые характерны... структурирование общества по одинаковому типу. Да, то есть вот я хотел, чтобы мы поняли, что это не является уникальным, это является характерным для определенной стадии развития общества. А вот интересно, вот 9-12 века уже существует письменность, какая-то письменная атрибутика по этим вопросам существовала, сохранилась или нет? Вот стоят бабы каменные, вы знаете, есть захоронения. В основном, конечно, это выпаси и в фольклоре сохранилось. Причем эпос степняков вот в тюркоязычной среде и у степняков вот как раз вот сохранил вот эти элементы. Ну, можно вспомнить, например, эпос о нартах северокавказский. Там вот эта вот хозяйка сатане Гуаша, она является юной, никогда не стареющей красавицей, у которой вот 100 сыновей, одна дочь. Она хозяйка, хранительница этого народа, она верховная жрица. Она может накормить их в голодный год, может вымолить прощение у богов. В трудные времена встанет во главе войска, сядет в вооружении, в доспехах на коня. Вот. Причем в некоторых там традициях вроде говорится, что у этих всех нартов есть отец, но он старый, немощный, слепой, глухой, вот как в известном анекдоте, то есть не принимает никакого участия в делах общины. И даже вроде бы с вот этой сатаной связано появление первой собаки и первой лошади, ну как у Афины Паллады. Так вот все эти элементы... Сатана почти сатана, да, эти элементы проникли, между прочим, в русский фольклор, опять же, от степняков. Мы вспомним вот эту Златогорку, с которой пытался бороться Илья Муромец, большим трудом он ее одолел. Вот она приехала искать себе супротивника. Это вот те степные обычаи искать себе мужа вот в этой среде. Так же, как у скифианок, так же, как у сарматок. Они должны были вступить в единоборство, и она не выйдет замуж, пока не убьет трех врагов. Вот. Сказка известная, там Марья Моревна, Иван-Царевич, который где-то у моря на белом коне вооружение вот обходит дозором свои границы. Если бы не дурость Иван-Царевич, который выпустил Кощея Бессмертного, проблем не было. Дунай Королевич и Настасья Королевич. Вот оно есть еще очень интересная былина о Добрыне и Настасьюшке. Она такая несколько гротескового типа, но ее, наверное, стоит привести. Вот в чистом поле встретил Добрыня Настасьюшку. Три раза он пытался на нее наскакивать, трижды ударял по голове, чтобы выбить из седла. И после третьего удара она, наконец, обернулась, презрительно сравнила его с комариком, стащила Добрынюшку за желтые кудри и запихала в кожаный мешок, который был привязан к луке седла. Это вот отголоски того обычая, когда привязывали вот эти головы отрезанные. Потом что-то заинтересовалось, вытащила его, сказала: давненько я искала себе супротивничка и в категорической форме предложила на себе жениться. А не то, сказала она, я тебя на одну ладонь положу, другую сверху закрою, ячменный блин из тебя получится.